Здравствуйте. Тема нашей сегодняшней встречи – ребенок и спорт. Каждый родитель хочет, чтобы его ребенок занимался спортом. Спорт – это хорошо. И какие тут могут быть возражения? Оказывается, могут. По крайней мере, с точки зрения детского врача. Хотите поговорить об этом? Пойдемте. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Здравствуйте, дорогие друзья! Здравствуйте, Луиза Васильевна! Сегодня мы говорим о спорте. И каким же видом спорта вы занимались, дорогая? Я играла на фортепиано. Хороший спорт. А Андрюша вас? А Андрюша многими видами. Он занимался плаванием, большим теннисом, фигурным катанием, самбо. Но победило плавание. Вы знаете, он 3,5 года плавал прекрасно. Замечательно. Итак, спорт – это очень важно. И в жизни вашей семьи это имело однозначно место. Поэтому давайте узнаем, хорошо это или плохо. И поговорим с нашими экспертами. Давайте. Давайте. Спорт ребенку нужен, чтобы не болеть. Я всегда бегаю в этих босоножках, чтобы быстрее было. Я всегда вот так вот делаю, чтобы быстрее бегать. Потому что это мне придает силу. Я занимаюсь, играю в мышкины кладовочки. Футболом и вот этим бомбитоном. В садике еще с друзьями играю в футбол. Тренируюсь. Герой в садике. Мы ходим на гимнастику. А учителя зовут Наталья Григорьевна. Мы встали с самого утра, и мама начинает показывать, как делается зарядка, и я за ней повторяю. Так. По праздникам зарядку делаю. На день рождения мамина делаю, и на свое делаю, и на папина делаю. И на всех день рождения, и на Пасху делаю. А отсюда можно вспотеть. И я поэтому не делаю спорт. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Вот обратите внимание, дети, когда говорят о спорте, очень часто, точнее, почти всегда говорят про родителей. Мама сказала, мама показала, мама отвела или папа заставил. То есть однозначно между ребенком и спортом стоят мама и папа. Это совершенно однозначно. А мама и папа все время ищут, где бы им получить информацию о том, каким спортом заниматься, полезно это, вредно. И в качестве источника такой информации родители очень часто рассматривают именно детского врача. К вам на прием приходил Юрий Кот со своей женой Олесей и сыном Сашей. Вы говорили о спорте. Да, давайте послушаем. Давайте посмотрим. Это Юрий. Он работает с голосом телеканала «Интер». Это жена Юрия, Олеся. А это сын Юрия, Саша. Саша ходил на танцы, айкидо, играл в футбол. А сейчас успешно занимается плаванием. Кроме гордости за сына, папу иногда посещали некоторые сомнения, которыми он решил поделиться с доктором Комаровским. Меня беспокоит одно, что спорт, в принципе, знаете, у нас говорят в Украине, да, сало сыло, спорт могило. Да, то есть спорт – это достаточно опасная вещь, потому что для достижения действительно серьезных результатов, а в принципе он настроен достаточно вот в эту сторону, он, да. Он настроен. Ну и папа тоже. Там приходится же прибегать тогда к определенным препаратам, а не хочется этого делать, а результаты хочется, чтобы были хорошие. Понятно. Вот... Ну, для начала, если уж вы спросите у доктора про определенные препараты, то доктор рассмотрит эту тему как табу. Ну, то есть, в принципе, естественно. Для доктора, в конце концов, любой визит к доктору, да, по поводу спорта напоминает примерно рекламу. Вот если вы курите, примите вот эту таблетку, да, курение, да, будет не вредно, да? Да-да-да. Спорт именно, с точки зрения доктора, он вообще явление вредное. Вот как ни парадоксально, да? То есть есть такое глобальное общечеловеческое понятие физическая культура. Да? То есть нормальные нагрузки, которые должны быть от Боженьки, собственно говоря, у каждого человека, которые мы должны получать для того, чтобы сохранить свое здоровье. Но есть для человека особый вариант физической культуры, когда нам просто не хочется махать в одиночку руками и ногами, нам хочется с кем-то соревноваться, пытаться кому-то доказать, что я машу руками лучше, чем вы. Угу. Да? И тогда вот это вот и называется спортом. Собственно говоря, да? Чтобы было фактически для детей спорт придуман для того, чтобы было веселей. Ну, логично, чтобы было вариант игры. Да. Но, тем не менее, спорт – это один из вариантов определения будущего человека. То есть кто-то поставил это целью в жизни. Да. Да? Да. Тут очень важно ставить цель правильную. Я объясню. Ну, например, если мама метр в шляпе и папа метр в шляпе, и хотят, чтобы ребенок стал чемпионом мира по плаванию, то... Ну, шансов никаких. Кстати, могу здесь поспорить с вами немножко. Спорт влияет также и на генетику, потому что у меня мама была невысокая, папа был невысокий. Но именно благодаря тому, что в 7 классе я когда-то начал заниматься баскетболом, я буквально за один год на 30 сантиметров стартовал. Знаете, Юрий, может, совпадение, Юрий, не знаю. Я вам могу сказать, что то, что вы сейчас озвучили, это такое интернациональное заблуждение. Что делать? Влияет на генетику исключительно естественный отбор. Для того, чтобы хоть какие-то, ну, незначительные генетические изменения произошли, необходимо несколько сотен, а точнее несколько тысяч лет. То есть шанс, что в рамках одного поколения мы повлияли на генетику, очень невелик. По-видимому, совпало. Это раз. А во-вторых, вы ведь не очень знаете своего прадедушку. Может, да нет, хорошо. Знаю. Ну, то есть, наверное, кто-то у вас не, там... Он, безусловно, вот. То есть, значит, все-таки, наверное, гены дедушки проявили себя в вас, и вы стали. То есть у вашего ребенка, с учетом размеров, как бы, и размаха рук его папы, физические дисциплины, требующие работы рук и ног, ну, например, такие, как сплавание или большой теннис, например, да, это для него достаточно перспективные, если вы ставите перед собой задачу спорт высоких достижений. Спорт высоких достижений к детскому доктору никакого отношения не имеет. Спорт высоких достижений – это однозначно вредно. Вредно для человека. Почему очень часто мы произносим, мы родители, да, произносим слово «спорт»? Потому что у нас, у взрослых, нет времени на физкультуру, которой мы будем с ним заниматься. Мы, вне всякого сомнения, прекрасно понимаем, что если вы скажете ему: «Сань, вообще нормально для пацана, чтобы чувствовать себя человеком, встать на час раньше, пробежаться и принять прохладный душ, и только потом пойти в школу», то куда он нас пошлет? Ну, скажи, с тобой, пожалуйста, сам нет. Мы же с ним об этом говорили. Вот мы и пришли к этому. Но я прекрасно понимаю, что если его папа утром оторвется от теплой мамы и побежит куда-нибудь, то... А папа не отрывается. Да. Ну, разве можно оторваться? Вот. То есть, если папа побежит с утра, да, то с ним рядом побежит Саша. Но тут возникает вопрос: папе не хочется, а папа говорит: а зачем? А мне оно не надо. А вот если ты, сынок, пойдешь на спорт, будет замечательно. То есть это нюанс. Опять-таки я прекрасно понимаю, что если в воскресенье Саня с папой с рюкзачками за плечами пройдут 10-15 километров или прогребут там 30 километров на байдарках, то это и будет то, что доктор называет физкультура. То есть когда мы осуществляем физические упражнения, но ни с кем не соревнуемся. Мы просто живем так, как человек от Боженьки должен жить. Да? Ваш ребенок, то есть мы теперь приходим к замечательной теме, которая прямо касается вашей семьи. Угу. Саня пошел на плавание. Да. Допустим, да? Хорошо это или плохо? Какие мы тут можем иметь плюсы? Если минусы? Говорить о плавании как о физкультуре, а не как о спорте. Замечательно. У человека есть очень опасное явление, к которому он пришел посредством эволюции, которое называется прямохождение. Да? И это прямохождение, оно формирует совершенно невиданную с точки зрения эволюции генетики нагрузку на позвоночник. Но тут есть еще один нюанс. Оказывается, максимальная нагрузка на позвоночник не тогда, когда мы идем или бежим. Когда прыгаем? Нет, когда мы сидим. Вот сидеть на попе — вот это и есть максимальная нагрузка на позвоночник. Ну, логично. Потому что когда мы стоим, то амортизируем ногами и так далее, и так далее. Работают напряжены мышцы, а мы сидим. Как правило, сидим как? Вот так. С расслабленными мышцами. И вот тут начинается куча бед. Да? А мы еще и имеем достаточно специфическую школу. ну, нашу отечественную школу, да, где дети не просто сидят, а сидят. При этом они должны сидеть вот так, они не имеют права пошевелиться. Ну, как бы, да, они сидят полперемены. Спорт школьный – это отдельная песня, скажем так, и физкультура школьная – это две отдельных песни. Это вы тоже понимаете прекрасно, да? Таким образом, мы можем посредством плавания, где нагрузка на позвоночник, ну, минимализируется, да, уменьшить школьный вред. И по большому счету, школа, где есть бассейн, где все дети хотя бы 2-3 раза в неделю, хотя бы часик, имеют возможности поплавать, чтобы сохранить свою спинку, это вот то плавание, о котором мечтает детский врач. Но это не совсем то плавание, о котором мечтает папа, который представит себе, как вот он смотрит в телевизор, и Саша, там, да, и Саша там стоит и говорит, я хочу поблагодарить прежде всего своему папе, благодаря контору. Нет, я не об этом думаю. Нет, меня наоборот совершенно другое радует. То, что, во-первых, потому что он этим действительно заинтересовался, и сказал, что горит, да, ну и во-вторых, это может выработать в нем хорошие мужские качества, это ставить перед собой цели их добиваться. Ответ на главный вопрос, ребенок и спорт, мы вроде как бы уже дали. Есть, еще раз подчеркнем, физическая культура, и она позарез, но очень сильно нужна всем детям. Спорт скорее нужен нам с вами. Вот нам с вами. Ибо когда мы занимаемся спортом по-серьезному, то мы скорее создаем неоправданные нагрузки на человеческий организм, и в этом нет совершенно ничего хорошего. Таким образом, если уж мы спортом занимаемся, то надо знать как, надо ставить перед собой реализуемые цели, и надо советоваться с врачами. Поэтому сейчас у вас есть возможность задавать вопросы, следовательно, советоваться. Итак, дети, физкультура, спорт, ваши вопросы. Евгений, да. Олегович, у меня как бы не вопрос. Но я вообще так думаю, что спорт и дети – это амбиции родителей. А дети и физкультура – это правильнее. Вы сделали абсолютно правильные выводы. Не зря ведь... Все время говорится престижные виды спорта, модные виды спорта. Как бы произнести фразу «мой ребенок занимается фигурным катанием». Это ведь все уже знают, сколько вы платите за лед, да? Сколько уходит на костюмы, на тренера, на дорогу, на поездки. То есть сказать «мы занимаемся фигурным катанием» – это значит автоматически приобщить себя к определенной касте людей, которые могут позволить себе заниматься фигурным катанием. Ну, скажите, а мой ребенок занимается легкой атлетикой, бегает по кругу. Да кто ж вы такие? Вы же никто, да? А вспомните, или, может быть, просто знаете, что вот после Великой Отечественной войны самым распространенным видом спорта был волейбол, для которого надо ровная площадка, два столба и бельевая веревка, и мяч. И 12 человек занимаются прекрасным видом спорта на свежем воздухе. Как это хорошо, с точки зрения доктора, да? А у нас сейчас все изменилось. Это, оказывается, не престижно. А моя бы воля, как доктора, я бы не разрешил ни одного высотного дома построить, чтобы рядом с ним не было волейбольной площадки. Ну, мы ушли от темы. Вопросы. Добрый день. У меня как отцу двоих детей, сына и дочери, интересно, есть ли какие-то разделения для мальчика и девочки? Можно ли им заниматься одним видом спорта или разными видами спорта? Но на самом деле, опять-таки, с точки зрения доктора, нет ничего такого, что полезно ребенку одного пола и не полезно ребенку другого. Давайте посмотрим на требования к спорту с точки зрения детского врача. Вот я хочу, чтобы вы все поняли, что точки зрения бывают разные. Если речь идет о некоем малолетнем бандите, то с точки зрения там, человека, который находится в детской комнате милиции, чем тяжелее у него будут нагрузки, тем скорее он уснет и не будет никому цепляться. Да? У детского врача задача другая. Сформулировать такие требования к спорту, чтобы польза для здоровья была максимальна, а риск минимальный. Какие бы у меня были пожелания? Прежде всего, чтобы это все происходило, ну, на свежем воздухе или там, где воздуха много, по крайней мере, в большом зале, чтобы был воздухообмен. Ибо чем меньше здание, чем меньше воздуха, тем больше риск передачи от ребенка к ребенку инфекции. Это раз. Второе, мое личное требование к спорту. Очень бы не хотел, чтобы дети вступали в тесный контакт друг с другом. Обнимались, целовались, обменивались, опять-таки, теми же инфекциями. То есть, неконтактный вид спорта, то есть, например, волейбол для меня лучше, чем баскетбол. Ну, сетка между, не надо ни на кого бросаться. Еще одно очень важное требование, опять-таки, для доктора. Очень бы хотелось, чтобы при выполнении неких заданий ребенок выполнял естественные для него движения. То есть для человека, как для биологического вида, естественно, бегать, прыгать, приседать. Но совершенно неестественно садиться на шпагат, например, или кувыркаться. То есть это для нас ненормально. Поэтому вот я бы это хотел. Смотрите, вот мы уже можем сказать, что с точки зрения детского врача, ничего лучше, чем легкая атлетика, просто придумать невозможно. Но это неинтересно, не престижно. Это детям скучно. И поэтому придуманы командные игровые виды спорта. Где есть коллектив, где есть цель, которую надо достичь, где возникают специфические межличностные отношения, очень важные, умение работать в команде, да? Умение работать на конечный результат. Это уже не совсем педиатрия, это больше педагогика, психология. Но вот с этой точки зрения получается, что игровые виды спорта командные. Футбол, волейбол, ручной мяч – это идеально. Мне больше всего нравится, если честно, волейбол. Да, пожалуйста, вопросы. А скажите, пожалуйста, с какого возраста ребенку следует или возможно заниматься спортом? Опять-таки, вот обратите внимание, если мы зададим этот вопрос тренеру по фигурному катанию, который готовит олимпийских чемпионов, то он скажет с 3 лет, с 4, и будет абсолютно прав. Но если мы зададим вопрос доктору, с какого возраста надо заниматься спортом? Спортом с 6-7 лет. Но физической культурой надо заниматься с рождения. Уважаемый Евгений Ильич, вот наша непоседа 3,5 года, ей очень нравится и прыгать, и бегать, как вы говорили, там легкая атлетика не всем детям нравится, но нам очень нравится иногда там. Мы первые, мы обгоним. Некоторые люди, ну, знакомые нам, советуют отдать ее на фигурное катание. Как вы смотрите на это? Стоит ли это делать? Или, может, просто достаточно вместе бегать, вместе заниматься таким? Для начала, в любом спорте, когда родители задают вопрос этот, они должны ответить на главный вопрос. Цель. Главный вопрос. Цель. Вот надо честно, глядя правде в глаза, сказать, для чего вы собираетесь отдавать ребенка на именно фигурное катание. Чтобы сказать друзьям, мой ребенок такой-то, да, чтобы вырастить из нее чемпионку, или просто чтобы она была гармоничной, развитой девушкой. Ваша цель. Ну, цель, чтобы ребенок был именно развитый, не медали. А для того, чтобы быть гармоничным и развитым, совсем не обязательно заниматься фигурным катанием. Если ребенок в полном объеме занимается физической культурой с мамой и папой, если папа, вы вот должны четко понять, вот, например, когда вы говорите о фигурном катании, например, применительно к нашей стране. Поверьте мне, я ничего против не имею фигурного катания. Более того, я бы очень хотел, чтобы все занимались фигурным катанием после уроков. Это было бы замечательно, да? Но вы ведь должны четко понимать. Вот вы, а вон там за 2 часа езды каток. И значит, 4 часа в день ваш ребенок будет находиться в автомобиле, в путешествии туда и назад, чтобы папа с мамой поставили жирную галку на своей совести, дескать, мы крутые, мы водим детей на фигурное катание. Но вы же говорите, что для вас важно гармоничное развитие. Поэтому вы возьмете велосипеды, сядете с ней на велосипед и поедете кататься. Доедете до берега Днепра, там побегаете, поиграете в прятки. Ваш ребенок будет счастлив, он будет гармонично развит, правильно? Все, потом вы сделаете еще одну девочку, вам будет веселее бегать. Опять-таки, вот я хочу обратить ваше внимание на то, какие цели мы ставим. Вот почему-то у нас принято так. Чем вы занимаетесь? Мы занимаемся чем-то одним. Заметьте, мы занимаемся либо фигурным катанием, либо теннисом, да? Вот ваш Андрюша занимался, но он же не занимался всем сразу, правда? А для меня, как для доктора, если мы рассматриваем спорт как идеальный вариант с точки зрения врача, то я бы хотел, чтобы вы 3 раза в неделю три раза занимались спортом. Один день вы бы занимались легкой атлетикой, второй день волейболом и третий день плавали. А остальные дни занимались просто физической культурой. И все бы было замечательно, да? Но это требует от нас некой организации. Самое грустное и печальное, что этим занимаемся мы с вами. Хотя на самом деле этим должно заниматься кто? Государство. Прямо в школе сегодня день легкой атлетики, завтра волейбол, послезавтра плавание. А самые неленивые по субботам катаются на коньках. Здравствуйте, у меня такой вопрос. Дойдет, скоро спустится. У моей дочери проблемы с осанкой. Каким видом спорта ей лучше заниматься? Ну, по большому счету, осанка к спорту не имеет отношения. Осанка укрепляется школой, правильным сидением. Да? Я бы посоветовал, конечно, в такой ситуации заниматься регулярно танцами и раз в неделю посещать бассейн. Но тем не менее, осанку лечат не спортом, а педагогикой и врачами-ортопедами. Евгения Олеговна, чем скажу, а у девочки, которые занимаются художественной гимнастикой, у них потрясающие фигуры. Не надо нам художественная гимнастика. Художественная гимнастика к здоровью не имеет никакого отношения. Потому что то, что они вытворяют со своими связками, понимаете, это совершенно неправильно. Если бы вы проанализировали, какое количество художественных гимнасток в 50 лет имеет нормальные тазы, суставы и кости, то вы бы это не говорили. Понимаете? Да. Да, поэтому не надо. Все. На самом деле осанка, об девочкинских осанках думать надо не в школе. Об этом надо с рождения следить, чтобы девочка не сутулилась. Но опять-таки, от чего они сутулятся? От того, что они сидят расслабленные и смотрят телевизор. А мы потом думаем, на какой бы вид спорта их отдать, какому бы врачу их отвести, да? А мы с рождения должны сделать все для того, чтобы у них была возможность не телевизор смотреть, а бегать, прыгать, скакать, плавать, ползать, играть в игры. И тогда нам не понадобятся никакие врачи и никакие экстремальные виды спорта для выравнивания якобы спины. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Одному из моих сыновей 7 лет. Несколько раз был отит. Можно ли ему заниматься плаванием? Или нам противопоказано? Ну, по большому счету, плаванием заниматься можно, а вот нырянием нежелательно. То есть, как правило, детские отиты, частые, связаны с тем, что происходит закупорка густой слизью трубы, которая соединяет полость уха с полостью носа. Эта труба может спадаться во время ныряний за счет перепада давления, и это провоцирует отиты. Еще почему бывают частые отиты? Потому что рядом с этой трубой находятся так называемые аденоиды. И когда возникает их отек, они перекрывают трубу, и это тоже вызывает отиты. Постоянное раздражение аденоидов хлорированной водой часто приводит к их отекам. Поэтому вам для начала надо выяснить, что является причиной вашего отита. Закупорка трубы, увеличенные аденоиды. Если они увеличенные, то почему? Потому что у них отек из-за хлорки или есть хронические инфекции. Короче говоря, наличие повторяющихся, то есть рецидивирующих отитов не является однозначным противопоказанием к посещению бассейна, но является однозначным прямым показанием к посещению доктора, которому надо задать эти вопросы. В каждом конкретном случае ответ будет разный. Спасибо. По поводу того же футбола. Спрашивали, как насчет вот повышенной травматичности футбола. Я знаю, там ноги часто и так конечно, далее. Конечно. Ну, а вот это как есть. Раз очень важно, ведь что очень важно? В любом виде спорта огромное значение имеет личность тренера. Это такая же значимая фигура в спорте, да, как учитель в классе, как мама и папа на самом деле. Тренера очень часто дети воспринимают наравне с мамой и папой. У тренера есть разные задачи, у тренера есть разные способности и разные умения. Если тренер думает только о результате, но не думает о человеческих качествах, если он не прививает детям отношение к сопернику, уважение к сопернику, о том, что нельзя добиваться цели любой ценой. Опять-таки очень важно, когда вы отводите ребенка на любую секцию, задаете ли себе вопрос? А владеет ли тренер навыками оказания первой помощи? А какие вообще есть здесь, в этом месте, где проводятся спортивные занятия, условия для того, чтобы помощь оказать? И кто эту помощь будет оказывать? А покажите мне вашу аптечку первой помощи. А знает ли тренер, какая первая помощь при ушибе стопы? Спросите. Ну вот, например, я вам приведу такой пример. Вот пусть вся страна это знает, что первая помощь при любом ране, при любой ушибе, при любом растяжении связок – это холод. Холод к месту удара, да? Вот я привел своего ребенка заниматься футболом. Где здесь, рядом с полем, холодильник, в котором лежат хладоэлементы, которые я могу использовать в любую минуту? Нет там такого. Это поле, это тренер, это заведение недостойные вашего внимания. Вот и все. Вот вам ответы на вопросы. Подвернуть ногу можно где угодно, и в подъезде тоже. Правда? Надо уметь оказывать первую помощь и думать о безопасности своих детей. И о том, думают ли о безопасности ваших детей те, кому вы доверяете здоровье ваших детей. Спонсор программы – торговая марка «Барни». Я надеюсь лишь на то, что вы не воспримете детского врача как человека, который возражает против детского спорта. Я хочу, чтобы, занимаясь спортом вместе с вашими детьми, вы четко смотрели правде в глаза и понимали, чего вы хотите. Сделать ребенка здоровее или сделать себя более значимыми в глазах вашего окружения. Итак, надеюсь, вы сделали правильные выводы, а мы встретимся ровно через неделю. Всего доброго!